Издательство «Эксмо» представляет. Клио Кертику. Собор темных тайн. Пролог. Дым сигареты вился незатейливой змейкой и убегал в объятия ночи, которая вступала в свои права за потемневшей рамой окна. За ним открывался вид на довольно ухоженный сквер, расположенный в неплохом районе Ислингтон на северо-востоке центральной части Лондона. Жалование в архитектурном бюро позволяло снимать квартиру в таком районе. Не то чтобы платили много, просто я никогда не жил на широкую ногу, да и питался в целом скудно. Я обожал атмосферу Лондона, особенно его обветшалые двухэтажные дома, которые были пропитаны сыростью дождей и старых книг. Возможно, я испытывал к ним искреннюю любовь, потому что родился в этом городе. В конечном счете, наверное, поэтому я и вернулся сюда после окончания института. Меня всегда немало удивляло, когда многие знакомые отзывались об Англии отрицательно. Таковых было достаточно даже среди коренных англичан. Полагая, людей всегда что-то не устраивает, где бы они ни жили. Им не угодишь погодой, ценами, настроением, воздухом. Я и сам был не против пожаловаться на что бы то ни было, но родину любил. В то время как я предавался раздумьям, на противоположной от сквера стороне дороги показалась парочка. На дворе стоял сентябрь, то самое время, когда осень с ее промозглыми дождями еще не вступила в свои права, но большинство людей уже носили пальто. Вот и эти двое романтиков были одеты по сезону. Девушка, явно чувствительная и мечтательная леди, ухватила своего кавалера за руку и поспешила под свет фонарей на аллее сквера. Но юноша был, пожалуй, слишком черствым для такой страстной особы, потому что ничего в ее движениях и манере не заставляло его зажечься так же ярко, как горела она. Я невольно вспомнил Лиама, который являлся ярким примером такого типажа мужчин. Педанты. Он был из тех, кто даже в совершенно нетрезвом состоянии не сдвигался с мертвой точки. Кому любая рассказанная история не казалась столь уж удивительной, чтобы снизойти до ухмылки? Мне довелось видеть его улыбку только пару раз. Первый, когда Фергюс принес ему рукопись, которую хранили его предки столетиями в своей домашней библиотеке в Шотландии. У нее отсутствовал корешок, и краешки страниц имели совершенно неприглядный вид. Но Лиам расплылся в улыбке, как будто ему, пятилетнему, подарили щенка, о котором он так долго мечтал. Второй случай, свидетелем которого мне удалось стать по великой случайности, был поцелуй Эдит. После этого она упорхнула, как синичка, а я заметила легкую улыбку на лице Лиама. Это был, пожалуй, единственный раз, когда я видел проявление романтических чувств между этими двумя. Они были одной из тех пар, которые не касаются друг друга лишний раз в присутствии посторонних. Парочка исчезла в темных переулках сквера. А за ней мой тлеющий бычок быстро отжил свой короткий срок, и я щелчком отправил его в ночную тьму. Устроившись за стареньким дубовым столом, который находился там же у окна, я зажег настольную лампу и взглянул на пустые страницы, покоившиеся на столе. Догадывались ли эти листы, чем их собираются наполнить? Полагаю, если бы у них был выбор, они бы не хотели знать этого. Я взял ручку в правую руку и завис над пустым пространством. Прошло ровно 6 лет с того происшествия и 5 после моего окончания университета. Сколько раз я желал начать писать, но меня всегда пугала отчужденность нового чистого листа. Кто же знал, что первая история, которую я соберусь рассказать, будет моей собственной? И уж точно мало кто мог догадаться, что эта история об одном убийстве окажется в конечном счете списанной с реальной жизни. Преследовавшие меня все эти годы лица всплыли вновь перед глазами. И на первом пожелтевшем от вечного томления листе я вывел. 12 сентября 1965 года. Посвящается Алис Уинтер.